Ахмед внимательно слушал то, что говорил ему невидимый абонент. «Хорошо, вас понял. Все исполню в наилучшем виде». Он резким движением опустил трубку, подошел к двум арабам, с которыми приезжал в дом Лисовской. Шептались они недолго, никто не обратил внимания на то, что арабы торопливо покинули кладбище. Эти люди умели появляться и исчезать практически незамеченными. «Я бы попросил вас, — обратился Ахмед к Королеву, — побыть какое-то время с Мариной. Сейчас мы все съездим в офис, она должна подписать бумаги». «Хорошо», — согласился Егор. 2 часа ушло на то, чтобы окончить формальности. Ахмед был самовежливость, ни на минуту не отходил от Королева и Оксаны. Наконец появились и его подручные. Ахмед обменялся с ними короткими взглядами. «Можно возвращаться в Хамамет. Сейчас жарко», — сказал он, обращаясь к Оксане. «Поэтому, думаю, вам лучше возвращаться с нами в микроавтобусе. Там есть кондиционер. А ваш джип пригонит кто-нибудь из моих друзей». Оксана чувствовала, что если еще немного побудет на солнце, кожа на ее лице полезет клочьями. «Егор, едем в автобусе», — твердо сказала она. Королев спорить не стал. Прибыв на место, все вместе зашли в дом к Лисовской. Марина показала себя на похоронах сильной женщиной, и ни у кого даже не возникло подозрения, будто она не справится с горем. «Я в полном порядке», — сказала Марина. «Не бойтесь оставить меня одну. Может, Оксана немного посидит с вами?» — предложил Егор. «Не надо. Вы приехали отдыхать, а я на всех нагоняю тоску». Послышалось урчание двигателя, и джип, за рулем которого сидел араб в черном костюме, подкатил к воротам чешской резиденции. «Вот и ваша машина прибыла», — сказал Ахмед, поднимаясь с дивана. Оксана, оказавшись на улице, вздохнула с облегчением. Похороны и траур навеяли на нее тоску. «Егор, у меня такое гнусное настроение, что хочется напиться». «У меня тоже». «Шикарный дом», — сказал Ахмед, заглядывая в открытые ворота резиденции. «Да, стильный», — согласился Королев, — «правда, немного запущенный». «Закурите», — предложил Ахмед. Егор взял сигарету из предложенной пачки. Оксана же, боявшаяся остаться лишнюю минуту на солнце, поспешила в дом. Мужчины только успели прикурить, как раздался истошный вопль. Оксана выскочила на крыльцо. Глаза ее переполнял ужас. «Что случилось?» Егор бросился к ней. Женщина показывала рукой в глубину дома. «Там! Там!» — говорила она. Ахмед, не таясь, вытащил из кармана небольшой, способный спрятаться в ладони, пистолет. «Я думаю, нам стоит пойти вместе». Егор не возражал. «Черт!» — выдохнул Егор Королев, оказавшись в гостиной. В доме все было перевернуто вверх дном, словно что-то искали в попыхах, но так и не нашли. Кровавый след тянулся из гостиной к двери спальни и исчезал под ней. Дверная ручка перепачкана кровью. В расколотом подлокотнике кресла торчал окровавленный топор. Ахмед поднял с пола лист бумаги и, обернув им ручку, повернул ее. На двуспальной кровати лежала огромная лохматая собака с отрубленной головой. Кровь густо пропитала простыни. Егор еле сдержал позыв рвоты. «Вы что-нибудь понимаете?» — спросил у него Ахмед. «Не больше вашего», — прошептал Королев. Оксана, превозмогая страх, заглянула в спальню. «Кто это мог сделать?» — спросила она. Ахмед пожал плечами. «У вас здесь есть враги?» «Я никого здесь не знаю. Может, Егор догадывается?» «Идем на улицу, посмотрите. Ваши вещи в порядке?» — сказал Ахмед Егору. Королев открыл шкаф. К багажу никто даже не прикасался. «Я позвоню Йозефу». Махоулик очень удивился, узнав, что произошло в доме. «Я еду». «Ничего без меня не трогайте. У меня нет ни малейшего желания прикасаться к дохлой собаке, даже если ты меня об этом сильно попросишь», — ответил Королев. «Ждите, сейчас буду». Оксана нервно курила. Ахмед пытался ее успокоить. «Даже не знаю, что и думать», — говорил он. «Хотя вам волноваться не стоит. Возможно, кто-то хотел насолить сторожу». «Махоулик уже едет», — сообщил Егор. «А толку в его приезде?» — взорвалась Оксана. «Я здесь больше ни одной минуты не останусь». «Она права», — сказал Ахмед. «Ты же сама не захотела жить в гостинице. Я теперь согласна на что угодно. Я могу предложить хороший выход», — сказал Ахмед. «В 100 километрах отсюда, на побережье, у меня есть дом, поживете в нем, если вам не нравится гостиница». «С чего это вы такой добрый?» — зло спросил Королев. «Может, и денег нам занять предложите?» «Если ваши деньги украли, то пожалуйста. У меня кредитка, и я с ней не расстаюсь. Как хотите, но Оксана права, оставаться здесь не стоит. Я должен подумать». «Что думать?» — сорвалась Оксана. «Я не хочу дожидаться Махоулика. К черту отсюда! Этот дом мне сразу не понравился». «Йозефа все-таки придется подождать». Махоулик, когда приехал в Хамамет, к своему удивлению, даже через местных бандитов не сумел отыскать сторожа. Тот словно сквозь землю провалился. «Не надо паниковать, ничего страшного не случилось», — успокаивал он Оксану. «И полицию вызывать не стоит, скандал повредит посольству. Я все улажу миром. Неси мои вещи», — попросила Оксана. «У меня нет сил заходить туда вновь». Егор с Махоликом зашли в дом. «Это в голове не укладывается», — говорил Йозеф. «Ничего подобного со мной еще не случалось. Случилось не с тобой, а с нами. Мерзость какая!» — помощник чешского посла смотрел на мертвого пса. «Если бы это случилось у меня на родине, я сказал бы, что действовали сатанисты. Хороший же у меня медовый месяц получился», — пробурчал Королев, вытаскивая сумки из шкафа. «Я здесь ни при чем», — оправдывался Махоулик. «У меня врагов в Хамамете нет». «У меня тоже». «Ладно, не держи зла», — Йозеф ногой захлопнул дверь в спальню. «Последнее время одни неприятности случаются», — задумчиво произнес Егор. «Наверное, началась новая полоса в твоей жизни. Ты еще скажи, настал кризис среднего возраста. И это возможно. Мне никогда не нравились экзотические страны и романтические интерьеры», — оглядывая гостиную, сообщил Королев. «И замки с привидениями меня никогда не привлекали». «Надеюсь, ты все-таки сумеешь отдохнуть. Какой уж отдых, какой медовый месяц!» — махнул рукой Егор. «Максимум через неделю я должен вернуться в Москву». Оксана забралась в микроавтобус. Она на прощание даже не глянула в сторону дома. «Спасибо за заботу», — обратилась она к Ахмеду. «Мало того, что вы предлагаете на время нам свой дом, так еще и беретесь нас туда завести. Я все равно собирался туда ехать». Махоулик пожал руку Егору. «В следующий твой приезд мы обязательно основательно напьемся». «Да». Егор вспомнил, что не зашел перед отъездом к Лисовской. «В соседнем доме живет русская женщина с 2 детьми, ее мужа-летчика сегодня похоронили. Как-нибудь зайдешь к ней, извинишься, что мы с Оксаной уехали, не попрощавшись». «Хорошо», — рассеянно пообещал Махоулик. «Только улажу формальности с полицией и найму нового сторожа». Виктор Лисовский лежал на кровати в гостиничном номере и тупо смотрел на ровно побеленный потолок. Собственно, жизнь для него потеряла всяческий смысл. Он уже не принадлежал самому себе. Раньше у него были работа, дом, семья, и все это осталось в прошлом, которому нет возврата. Произошло это почти незаметно и очень быстро. Не с кем было поговорить, разве что с самим собой. Зазвенел телефон. Лисовский рванулся к нему, схватил трубку. «Алло, слушаю». «Здравствуйте, это Фархад», — прозвучал спокойный голос. «Зайдите ко мне». Фархад говорил тоном хозяина, уверенного, что его беспрекословно послушаются. «Хоть что-то сдвинулось», — подумал Лисовский, кладя трубку на рычаге аппарата. Он понимал, что еще через несколько дней все это сведет его с ума. «Скорее бы все кончилось», — подумал он. «Садитесь и смотрите», — предложил Фархад, включая видеомагнитофон. Виктор смотрел запись, сделанную в Тунисе. «Уникальная возможность», — засмеялся Фархад, — «посмотреть собственные похороны. Жаль, что вам нельзя было на них присутствовать. Видите, все произошло так, как мы с вами договаривались. Ваша жена получила страховку, ей было больно узнать о том, что вы погибли, но ее жизнь не потеряла смысла. Ей есть ради кого жить. Дети». «Она сильнее, чем я думал», — удивился Виктор. «Ну вот и все. Фархад выключил видеомагнитофон. К сожалению, дать вам кассету на память я не могу. Вас уже нет». Он произнес это так буднично, что не поверить в реальность свершившегося было невозможно. «У вас паспорт при себе?» Лисовский положил на стол паспорт. Фархад взял его двумя пальцами, щелкнул зажигалкой. Плотная обложка горела неохотно. Наконец документ превратился в груду пепла, в хрустальной пепельнице. «Ваш новый паспорт». Фархад положил на стол документ в обложке. «Американский?» — изумился Виктор Валентинович. «Вы разочарованы?» «Нет, но я думал, за вас теперь думают другие. Да-да. Вы уже год живете в Америке, вот ваши водительские права, и вам предстоит вернуться в Штаты. Не смотрите на меня так удивленно». Лисовский опустил паспорт в карман. «Кем я работаю?» «Это трудно сформулировать, но работать вам предстоит по специальности летчиком». Лисовский попросил: «Можно еще раз просмотреть пленку?» «Да, но это будет в последний раз». Он смотрел на экран телевизора, видел плачущую жену, на удивление спокойных детей. «Интересно, — думал Виктор Валентинович, — они спокойны потому, что не могут поверить в мою смерть, или чувствуют, что я жив?» Он пытался отыскать среди слов, сказанных Мариной, те, которые адресованы ему. Не людям, слушавшим ее, а только одному ему. Но так и не услышал их. «Теперь вы убедились, что мертвы бесповоротно?» — спросил Фархад, доставая кассету из видеомагнитофона и пряча ее в портфель. «Убедился. Мне нравится ваше спокойствие. Хорошо иметь дело с уверенным себе человеком». «До завтра я свободен?» — спросил Лисовский. «Абсолютно». Виктор уже знал, что с него не спускают глаз. Он даже не стал заходить в номер, спустился в бар, сел за стойку с рюмкой в руке и посмотрел на собственное отражение в зеркальной витрине. «Мертвецы тоже отражаются в зеркалах. Не отражаются призраки и вампиры», — думал он. «Скучаете?» — спросила девушка в открытом черном платье, облокачиваясь о стойку. Она стояла, игриво глядя на него. «Я бы могла вас развлечь». Лисовский поднял руку и продемонстрировал ей обручальное кольцо, старое, потертое. «Я женат, девочка». «Это еще не повод скучать. Ваша жена находится далеко от вас». «Далеко», — согласился Лисовский. «И кто знает, чем она сейчас занимается?» «Я знаю». Проститутка пристально посмотрела Лисовскому в глаза. «Неужели вы любите ее настолько, что не хотели бы изменить ей?» «Даже не изменить? Я же предлагаю не любовь, а секс». «Садись», — Виктор указал на свободный табурет. «Если хочешь выпить, то я тебе закажу».